Однако ж Иосифа не смущает такая неопределенность. Он охотно поверил словам ангела и поверил им, перенося всякую скорбь и неудобство пути. Не отказался предпринять бегство, оставить отечество, и пошел во Египет с младенцем и Богоматерью. Исполнение воли Божией облегчает для нас всякие трудности. Предав себя со всеми своими немощами воле Божией и признав свою нищету душевную, ступим на дальнейшие ступени нашей беседы. Часть вторая. О добровольном перенесении укоризн и поношений. Пожертвовав своеволием своим, обречем себя на добровольное перенесение укоризны и поношений. Будем внимать наставлению святого апостола Павла. «Во всем, — говорит он, — явим себя как служители Божии в великом терпении, в чести и бесчестии. При порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но мы верны». 2 Коринфянам 6, 4-8. Отдавшийся совершенно воле Божией должен часто повторять: «Господи, Тебя ради я охотно обрекаю себя на всякое поношение, бесчестие и укоризну, и тем охотнее перенесу это, когда я невиновен в том. Ради Тебя я не отказываюсь быть презираемому, унижаемому или пренебрегаемому. Неприятно и горько такое угощение, однако я с радостью принимаю его, ибо оно принадлежит к столу домостроительства Христова. Сам Христос Бог не только добровольно предал себя на всякие поношения и укоризны, но и претерпел все за наши прегрешения, сделавшись для нас клятвой, пописанному «Проклят всяк, висящий на дереве» Галатам 3:13. Величайшие угодники Божии во времена язычества и гонений на христиан порицаемы были величайшими злодеями. Слышали они это и знали, однако ж терпеливо переносили. Но большая разница быть действительно злодеем или только считаться таковым по молве людской и по понятиям религиозным. Первое порицание не требует объяснения, оно и детям понятно, но силу последнего порицания понимают вполне те только, которые, не быв ни в чем виновны, не противодействуют порицанию себя по учению евангельскому и принимают его как величайшую честь и славу по воле Божией, как бы от руки Божией. Возьмите в пример Божию Матерь, преблагословенную Деву Марию, предавшую себя всей душой и сердцем в волю Божию. Иосиф, ее обручник, видя ее непраздной, ужаснулся и намерен был тайно развестись с нею. Что же делает Пресвятая Дева? Она молчит, всякое о себе мнение поручает воле Божией. К примеру Божией Матери последовали многие святые угодники Божии. Они, хотя и были оговариваемы ложно в тяжких преступлениях, но молчали благоразумно и претерпевали бесчестие и многие укоризны, предавая себя во всем воле Божьей. Таково бесчестие, поношение и поругание терпеливо перенес преподобный Макарий Египетский, житие его 19 января. В молчании, с величайшим долготерпением и смирением, всего святого, ангелоподобного по непорочной жизни своей, оклеветала одна девица, тайно падшая с некоторым молодым человеком в порок блудодеяния, и, сделавшись непраздной, она порочила преподобного пред своими родителями, говоря: «Согрешила я с вашим пустынником, которого считаете вы святым, когда однажды была заселением близ того места, где он живет, встретил он меня на дороге, изнасиловал, и я ради стыда и страха никому не сказала об этом даже до сего дня». Этими ложными словами, подвигнутые на гнев ее родители и соседи, стремительно побежали к жилищу неповинного святого мужа и с великим криком и бранью вытащили его из кельи, долго били его нещадно, потом привели его в селение, где, собрав всякую гниль и нечисть, закопченные черепья, горшочки, корчажные рукоятки, все это, связав веревкой, повесили ему на шею и водили его по селу с неистовым поруганием, толкали его под бока, били, дергали за бороду и за волосы, били ногами, крича неистово: «Этот монах опорочил нашу девицу, каждый таскай его и бей». Такое поругание и биение его палками продолжалось многие часы, пока гнев их не утолился, но и тогда еще не отпускали его, хотя он уже едва жив был, пока келейник преподобного не поручился за него родителям девицы, что он будет содержать ее и кормить, как будто действительно он лишил ее девства, что преподобный и на деле исполнил по выздоровлении своем, делая корзины, продавая их через своего келейного, и за вырученные деньги через него посылал на содержание означенной девицы. Увы и горе! Этот достойно ублажаемый муж, кроткий, незлобивый, смиренный сердцем, и подобные ему богоугодные мужи невинно переносили кротко многочисленные бесчестия, укоризны, досады, жестокие побои, великодушно прощая своих оскорбителей. Что ж теперь видим? Мы, виновные в бесчисленных грехах и неправдах, негодуем на причинившего нам малейшее оскорбление, не терпим его, мстим и преследуем. Это ли согласно с волей Божией? Без воли и допущения Божия ничего не может случиться с нами. Если воля Божия нам любезна, то никакая самая тяжкая укоризна не смутит нас и не заставит преследовать своих оскорбителей. Сам Спаситель наш Христос не только в земной своей жизни оставил нам неподражаемый образ смирения, но и после своего прославления, то есть по воскресении своем, не принял поклонения от Марии Магдалины, пока человечество его им не было представлено Отцу Небесному. В первый день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Она бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, Иоанну Богослову, которого любил Иисус, и говорит ему: «Несли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены, лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у головы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жену,